севера площади примыкала главная улица – Вестергаде, которая в восточной своей части получила название Овергаде. Здесь стояли нарядные дома зажиточных горожан. Здесь же располагались зимние жилища фюнских помещиков. Неподалеку от центральной площади на Вестергаде был городской театр, где выступали разъездные труппы актеров или гастролеры из столичного королевского театра. Еще дальше находился и находится поныне изящный замок, построенный в 1720 году, а перед ним замечательный парк. В замке жил Амтман, а с 1816 года он стал резиденцией принца Кристиана Фредерика, будущего короля Кристиана VIII, попавшего в немилость к Фредерику VI и отправленного в Оденсе губернатором Фюна. Оттенок спесивости придавала городу местная знать. Сразу чувствовал, что Оденсе — столица Фюна. Местную знать составляли дворянские семьи, офицеры, чиновники, богатые купцы и наиболее зажиточные ремесленники. Это они жили в красивых домах, это они прогуливались по главной улице, это они устраивали балы и маскарады, ходили в театры, в концерты. Но бок о бок со знатью и резко обособленно от нее жили люди далеко не спесивые. Это был простой народ, все те, кто едва сводил концы с концами. Они ютились в низеньких одноэтажных домишках в узких переулках. Еще и сегодня можно получить представление о том, как выглядели эти домишки, пройдя по Ханс Йенсенстреде до музея Андерсена. Эта группа населения была на редкость велика. Бросается в глаза, что примерно половина жителей города относилась к числу, как тогда говорилось, бедных. Так называли тех, кто перебивался случайными заработками или приходскими пособиями, паденщиков, солдат, а кроме того многочисленных одиноких женщин, которые добывали себе на пропитание, разумеется, скудное, службы на побегушках, а также обшивая и обстирывая других людей. При бедственном положении этих пролетариев не приходилось удивляться, что многие из них жили подаянием или заставляли побираться своих детей. Отсюда недалеко было до соблазна воровать. К числу бедных принадлежала также значительная часть многочисленных ремесленников, особенно так называемые «свободные мастера», которые не входили в цеха и потому не имели права держать подмастерьев. Ремесленные цехи, возникшие в Дании примерно в XIV веке, их расцвет приходится на XV век, во многом определяли жизнь трудового люда в датских городах и во времена Андерсена. Были упразднены только в 1857 году так называемым «законом о пропитании», устанавливавшим полную личную свободу в выборе профессии и рода занятий как способа добывать средства к существованию. В социальном отношении они стояли на той же ступени, что и паденщики. И даже если время от времени дела у них шли получше, все же им жилось не сладко. В доме такого свободного мастера и появился на свет знаменитый датский писатель. Его отец Ханс Андерсен был сапожником, выходцем из деревни. Андерсен рассказывал, что его бабка и дед по отцовской линии владели собственным хутором, но их преследовали несчастье. Скот пал, хутор сгорел. В 1788 году они переселились в Оденсе, где жили в крайней нужде. У деда помутился рассудок, и он, как свихнувшийся чудак, слонялся по улицам, став мишенью для насмешек уличных мальчишек. Бабка же, по всей видимости, тешилась россказнями, будто ее бабка была богатой и знатной дамой в Касселе и бежала в Данию с бродячим комедиантом. А сама она и ее муж до всех несчастий были зажиточными крестьянами. Последнее вызывает сомнение. Скорее всего, ее муж, как и сын, был сапожником, а история про знатную немецкую даму вообще не имеет под собой реальной основы. О родственниках со стороны матери Андерсен ничего не сообщает в своих автобиографиях. Даже если он что-то и знал, то не хотел об этом распространяться. Единственное, о чем он рассказывает, это как в детстве мать послали просить милостыню, и как она, когда ей ничего не подали, целый день просидела под мостом у реки Оденсе и проплакала. Семья определенно относилась к бедным. о происхождении бабки по материнской линии, то